Глава 12. Разбор полетов. «Мих, погнали спать. Завтра нас ждет непростой день», — произнес Артем, и я не нашел ни одного аргумента, чтобы возразить. Уже перед сном я поставил на завтра будильник и написал сообщение Даше. «Спасибо за этот вечер». Только отложил телефон на тумбочку, как мне пришел ответ. «И тебе спасибо. Спокойной ночи». «Кажется, наши отношения налаживаются, и она больше не дуется на меня». Утром я встал пораньше, смотался в ближайший магазин за свежим лимоном, сухарями и кефиром. В аптеке купил минеральной воды и вернулся еще до того, как Рус проснулся и сполз с кровати. Мы с Тёмой как раз успели приготовить тонизирующий напиток, когда наш вчерашний герой выполз на кухню. «Тёма, напомни мне больше не ходить на вписки», — простонал парень. «И еще никогда не пить». «Кто-то объяснит мне, почему так сильно болит рука. Такое впечатление, что я грушу колотил». «Ну, если можно считать Меркулова грушей, то приблизительно так оно и было». «А, припоминаю», — просиял парень, но тут же скривился от новой вспышки головной боли. «Да, был какой-то мерзкий тип». За завтраком мы пересказывали друг другу события прошлого вечера, которые он пропустил по вине своего ужасного состояния. Немного позже явился Леха. Парень притащил целый пакет вкусностей. 4 колечка домашней кровянки, палку колбасы и 3 килограмма засоленного сала. Руса едва не стошнило от одного только запаха, поэтому пришлось все это добро немедленно отправить в холодильник. «Ребят, если надо, угощайтесь, а то наше первое знакомство как-то не задалось», — добродушно произнес Леха. «А чего вы хмурые такие? Помятые, словно всю ночь не спали». Как только парень узнал подробности вчерашнего вечера, он едва не завыл от разочарования. «Как жалко, что меня там не было!» — в сердцах произнес он. «Я бы этому Меркулову...» «Может, и хорошо, что не было. И так проблем не оберемся», — отмахнулся Артем. «Кстати, мне ведь Кира рассказала, что было после того, как мы ретировались с места драки». «Когда успела?» – удивился я, на что парень повернул ко мне экран телефона, где светилась переписка с рыжеволосой девушкой. Тёма удобнее устроился за столом и немного наклонился вперед, словно собирался поведать страшную тайну. В общем, когда все началось, Китти помчалась наверх за подмогой. «Сами понимаете, что найти кого-то в том хаосе и что-то объяснить еще то занятие». Вернулась минут через 5, когда нас уже не было на месте. Друга Меркулова рядом не оказалось, а сам Костик пришел в себя, но подняться на ноги после удара Руса был не в силах. Его подняли, довели до машины и посоветовали больше не появляться на вечеринке у ребят во избежание подобных инцидентов. «И он спокойно это воспринял?» – удивился я. «Нет, конечно, это же Меркулов. Он чертыхался и грозился всех угробить, но прикусил язык, когда парни пообещали добавить, если он не заткнется. В общем, мерзкий этот тип ваш Костик. На словах он герой, а на деле еще то сыкло». «Только бы избежать огласки», я выразительно посмотрел на Андрея с намеком, что нужно попросить Киру и ее друзей не распространяться о вчерашнем инциденте. «Да и нам стоит лишний раз помалкивать, чтобы не привлекать внимание деканата». Разумеется, уже на следующий день после происшествия вся академия знала о том, что произошло. Кто-то снимал драку с балкона и выложил в сеть. К счастью, разобрать на видео лицо Меркулова было невозможно, потому как он стоял спиной к оператору. Но все прекрасно знали, что героем видео стал именно он. «Масло в огонь» подлили рассказы друзей Артема. Одним словом, уже к вечеру мы были едва ли не самыми популярными людьми на курсе. С одной стороны, это приятно, но я не хотел такой популярности. Уж лучше добиваться ее другим способом. Ну а кульминацией стал вызов к декану всей нашей троицы. И как только нас опознали на том видео. В полутьме, рассеиваемой лишь светом лампочки у подъезда и освещением из окон, с большим трудом можно было разобрать наши лица. Это тот самый момент, когда прогресс оказался не на нашей стороне. Случись это парой лет раньше, видео было бы снято на плохонькую камеру, на которой и не разобрать, что происходит. Но тут тебе и ночная съемка, и высокое качество изображения. В общем, мы здорово попали. «Ну, орлы, что скажете?» — поинтересовался Рябоконь, осмотрев нас суровым взглядом и запустил видео на мониторе своего компьютера. «Виктор Семенович, так мы при чем? Это же банальная самооборона. Вы ведь сами видели, что первым ударил тот тип, а Руслан ушел от удара и вывел его из строя. Нам что теперь, от всех негодяев убегать и бросать девчонок на произвол судьбы? Студенты Ворошиловградской воздушно-космической академии могут быть смутьянами, задирами и нарушителями общественного порядка, но трусами и подлецами они никогда не были. За девчонку заступились, значит?» «Да, моя подруга. К ней один из этих типов приставал, поэтому мы ушли с той вечеринки, но он нас поджидал на улице». «Что вы там вообще забыли? Будто у вас более важных дел нет, как бродить в позднее время по городу и искать приключения на свой фюзеляж, а точнее на его хвостовую часть». Рус не выдержал и ухмыльнулся, на что декан немедленно отреагировал. «Вам смешно, Силантьев? А мне вот совсем не до смеха. Смотрю на ваши похождения в интернете и думаю, как оправдываться, если спросят, почему мои студенты позволяют себе такие выходки. Вам посмеяться, а мне краснеть в министерстве». Рябоконь нахмурился, а затем махнул на нас рукой. «Ладно, на первый раз ограничимся предупреждением, но имейте в виду, что в следующий раз за такие фокусы получите выговор с занесением в характеристику. И если подобное приобретет системный характер, вылетите из академии. Я понятно объясняю?» От декана мы вышли в приподнятом настроении. «Легко отделались», — просветлел Артем. «Не спеши с выводами», — одернул я парня. «Рябоконь выдал предупреждение, а в следующий раз по голове не погладит. Впереди еще 5 лет учебы, а мы схлопотали предупреждение в первый же месяц». «Мих, вот умеешь ты настроение испортить?» — в сердцах воскликнул Артем и замолчал, потому как признавал мою правоту. Запал парней мгновенно сошел на нет, а в общагу мы возвращались в полной тишине. Ситуация с Меркуловым требовала ясности и не давала мне покоя. К счастью, у меня был свой человек в рядах летчиков, кто мог предоставить информацию. Вытащить Макса на разговор оказалось не так-то и просто, но я все-таки подгадал удачный момент после пар. Рыжий подошел к забору, отделяющему корпус летчиков от остальной территории академии, и протянул мне руку между прутьями. «Привет наземным!» — подколол он меня. «Не спеши, я еще полетаю», — успокоил я одноклассника. «Не знаю, как полетать, а один залет у тебя уже есть, Миха. Что там за история с Меркуловым?» Я вкратце пересказал, как все было, и Макс выругался. «Ну, скользкий червь! А ведь нам он с Соловьем пел, что все было иначе!» «А что с последствиями?» — перебил я друга. «Слушай, там вообще любопытная ситуация», — произнес Фомин. «Он ведь не получил увольнения на этой неделе, поэтому должен был оставаться в расположении». «Выходит, в самоволку отправился?» «Именно. Так что ничего он заявлять не будет по поводу драки. Себе дороже. Скажу даже больше. Он обставил все так, будто упал в коридоре. Разумеется, никто разбираться не стал». «Отец попросил не вникать в детали», — предположил я. «А ты откуда знаешь? О его отце?» — удивился Макс. «Свои каналы», — отмахнулся я, не желая вдаваться в подробности. Как я понял, Меркулов-старший тоже не в восторге от выходки Костика, поэтому не будет особо вмешиваться. В общем, со стороны Академии претензий не будет. А вот парни могут и спросить. «В каком смысле?» – удивился я. «В прямом. У нас ребята все друг за друга, а Меркулов обставил все так, будто это вы его отоварили. В общем, могут возникнуть вопросы. За это я не переживаю, с вопросами как-нибудь разберемся». На самом деле, меня эта ситуация беспокоила. Ведь Константин может заманить на свою сторону неплохих ребят. Да и драки в стенах Академии Рябоконь точно не потерпит. На лекции по авиационным приборам меня ждал неожиданный сюрприз. Смирнов пробежался по нашим работам, а после пары попросил меня задержаться. «Чудинов, ты где так летать научился?» — внимательно посмотрел на меня Смирнов. «Ну, немножечко на симуляторах полетал». «Ты мне за симуляторы басни не трави», — оборвал меня Степаныч. «Думаешь, я не замечу разницу между полетами на симуляторе и реальным пилотированием? К твоему сведению, еще несколько лет назад все авиасимуляторы вынужденно упростили во избежание проблем. Я понимаю, что можно взлететь с первой попытки. У меня были такие уникумы на прошлой работе. Тем более, что это симулятор, там не так страшно ошибиться. Тут ты меня совершенно не удивил со своим взлетом с третьей попытки. Но совершить полет и посадить самолет в первый же день – такое впервые. Здесь чувствуется опыт». «Да где же мне летать-то?» – ухмыльнулся я. «А насчет умения, я ведь планировал поступать на летчика, но меня здорово подставили, и планы пришлось резко менять». «Ладно, храни свои секреты, Чудинов», – отмахнулся Иван Степанович. «Но я настоятельно рекомендую тебе в следующем семестре продолжить занятия и получить допуск к полетам. У тебя есть жилка». «А что, летать будут не все?» – удивился я. «А ты как думал? Только те, кто получат допуск». «Нет, подняться в небо с инструктором сможет каждый. А вот сесть за штурвал самолета и совершить самостоятельный полет – тут уж увольте, я не намерен допускать к полетам всех попало, ибо я за вас головой отвечаю. Только если студент будет готов. Все, свободен». Смирнов сделал вид, что потерял ко мне всякий интерес и занят своими делами. Но это было не так. «Уверен, Степаныч теперь будет внимательнее за мной следить. Надо же было так подставиться». «Нужно быть осторожнее, если не хочу вызывать ненужные подозрения». Макс оказался прав. В пятницу, когда у нас закончились занятия в корпусе летчиков, мне предложили отойти на пару слов. «Ты Меркулова избил?» — задал вопрос один из курсантов. «К моему огромному сожалению, не я. У него хватило глупости наткнуться на крепкого бойца, так что получил он по заслугам мгновенно. Но если бы не Руслан, я бы вашему Костику тоже втащил». «А отдача не замучает?» — вмешался в наш разговор второй курсант. «С чего бы? Этот подонок получил по заслугам за свое поведение. Приставал к моей девушке, сыпал оскорблениями, спровоцировал драку и получил ответ. Такое поведение недостойно будущего офицера». «А у нас есть другая информация», — настаивал второй. «От самого Меркулова? Или от его дружка, который засверкал пятками, как только стало понятно, что свою правоту мы будем отстаивать, если потребуется даже в драке?» «Да уж, надежный источник информации». Тон разговора сразу сменился. Теперь никто не предъявлял мне претензий. Ребята разговаривали спокойно и хотели разобраться в ситуации. Минут через пять примчался Макс и встал на мою сторону, но его поддержка уже не потребовалась. В итоге мы пожали друг другу руки и разошлись. А ребята пообещали разобраться в ситуации. Как я понял, сторонников Меркулова среди курсантов станет куда меньше. Никто не любит лжецов и лицемеров, какими бы связями они ни могли похвастаться. Так или иначе, у этой драки были и положительные стороны. После того случая наши отношения с Дашей понемногу налаживались. Мы ежедневно переписывались, а на выходных решили вместе поехать домой. Пары в пятницу у нас обоих заканчивались поздно, поэтому решили отложить поездку на следующий день. А уже в субботу утром мы встретились на вокзале. Начало октября выдалось солнечным, но по-осеннему прохладным, поэтому Даша была в легком пальто. Модные ботиночки под цвет верхней одежды и сумки, аккуратная прическа и приятный запах духов. «Прекрасно выглядишь!» — невольно сделал я комплимент, заставив Павлову смущаться. «Спасибо. Сегодня автобусы до Коммунарска ехали полупустыми, а потому мы заняли два соседних сидения ближе к хвосту автобуса». «Будешь слушать?» — девушка протянула мне один из наушников, но я вежливо отказался. я так и не смог оценить современные музыкальные предпочтения молодежи. Даша засунула оба наушника в уши, положила мне голову на плечо и задремала. Пришлось легонько толкнуть ее, чтобы девушка не проспала нашу остановку. «На спорттоварах, пожалуйста!» — громко попросил я и направился к выходу. Первым вышел из автобуса и протянул Павловой руку, чтобы помочь спуститься по ступенькам. Девушка этот жест оценила и ответила мне поцелуем в щеку. Ближе всего к нам был дом Даши, поэтому я ненавязчиво предложил провести девушку до дома. Павлова сегодня была в хорошем настроении и постоянно болтала, но мне казалось, что это попытка скрыть волнение. Почему она так себя ведет? Неужели общение со мной вызывает у нее такие сложности? Мы остановились возле подъезда Даши. Девушке пора было идти, но мне совсем не хотелось ее отпускать. Готов поспорить, девушка чувствовала нечто похожее, потому как не торопилась уходить. Я сделал шаг навстречу, а девушка восприняла это как знак и поцеловала меня. «Не боишься, что соседи увидят?» — спросил я, когда наши губы разомкнулись. «А пусть смотрят», — хитро сощурилась девушка. «Надо же им о чем-то сплетничать. Вот мы им и подкинем новую тему для разговоров». Помнится, еще месяц назад девушка была более зажатой и стеснительной. Теперь она чувствовала себя куда увереннее. «Миш, может, зайдешь к нам в гости?» Павлова с надеждой посмотрела на меня. «Мам приготовит пирог. Пообщаемся». «Эй, пацан, отойди от моей дочери!» — послышался рядом возмущенный голос. Мы с Дашей повернулись и увидели невысокого темноволосого мужчину лет 45 на вид. Быстрым шагом он направлялся к нам. «Папа?» «А ты думала, кто?» — проворчал мужчина. «Или уже отца родного не узнаешь?» «Что ты здесь вообще устроила? Как мне соседям в глаза смотреть после такого?» «Погоди, тебе не было дома столько лет? Ты даже на мой выпускной не приехала. Когда я поступила в универ, даже ни разу мне не позвонил. И первое, что ты делаешь при встрече, начинаешь меня отчитывать?» «Я твой отец и имею на это полное право», — невозмутимо ответил он. «Марш домой, с тобой позже поговорим. А с тобой, пацан, разберемся прямо сейчас». «Миша мой парень», — начала Павлова, но отец ее перебил. «Мне плевать, кто он и как его зовут. Ты должна думать об учебе, а не о парнях». «Даша, дай нам с твоим отцом пообщаться с глазу на глаз», — спокойно попросил я девушку. Она с недоверием посмотрела на меня, но мое спокойствие передалось и Даше. Потому она кивнула и поднялась домой. «Зря вы с ней так», — произнес я, глядя вслед удаляющейся девушке. «Она постоянно о вас говорила и очень скучала. А эта встреча оказалась совсем не такой, как Даша себе представляла». «Тебе ли меня учить жизни, сопляк?» — огрызнулся Павлов. «Значит, слушай меня. Пока я не увижу красный диплом моей дочери, рядом чтобы тебя не было, иначе ноги переломаю. Понял? Я не для того пашу целыми днями и зарабатываю деньги, чтобы ты пустил на смарку все мои усилия. Пока я оплачиваю ее учебу, дочь будет жить по моим правилам». «Так ведь она на бюджете учится», — удивился я. «А кто оплачивает ее общежитие? А продукты кто покупает и одевает ее? Думаешь, это все из воздуха берется? Я целыми днями горбачусь, чтобы мои девочки ни в чем себе не отказывали, но заслуживаю видеть результат». «Да, ваше усердие заслуживает уважения. Вот только благодарности от семьи вы не получите. Забота — это хорошо, но нельзя относиться к близким, как к своим вещам». «Снова учить меня жизни надумал?» — насупился мужчина. «Проваливай, пока я добрый». Павлов демонстративно повернулся ко мне спиной и зашагал в подъезд. Сложная ситуация. Я прекрасно понимал мотивы этого человека, но своим поведением и отношением к семье он перечеркивал все свои титанические усилия. Домой добрался, погруженный в собственные мысли. Повернул ключ в замочной скважине и толкнул входную дверь. Наконец-то я дома и могу отдохнуть. Сознание немедленно подбросило ощущение, что в квартире что-то изменилось. Но я все никак не мог взять в толк, что именно. Зато боковым зрением заметил движение и моментально развернулся. Из зала вышла женщина и оперлась плечом о стену. «Мама, сюрприз!» — улыбнулась она. Лида осталась с бабушкой, а у меня появилась возможность ненадолго приехать в гости». «Лида до сих пор в Таганроге?» «Да, она рассчиталась с работы. Ведет бухгалтерский учет для одной фирмы и следит за бабушкой. Я пока там не нужна». «Брось, ты всегда нужна. Просто заслужила возможность немного отдохнуть». «Куда тут отдыхать? С понедельника на работу выхожу», — ухмыльнулась женщина. Мы просидели весь вечер на кухне и проболтали. Вот чего мне не хватало все это время. Человека, который искренне меня поддерживает и выслушает. Конечно, я не рассказывал о проблемах с Меркуловым и Тихоновым, но было и много хорошего, чем можно поделиться. «Миша, ты такой взрослый стал и самостоятельный», — улыбнулась мать. «Я тобой горжусь». Спать я отправился пораньше, но выспаться как следует не удалось. Утром меня разбудил звонок телефона. Продрав глаза, я не сразу понял, что нахожусь дома. «Мих, привет!» — послышался в телефонной трубке голос Фомина. «Извини, что так рано. Есть всего пару минут свободных перед построением. Ты ведь домой поехал?» «Неплохо у тебя разведка работает. Кто доложил?» «А тут никакая разведка не нужна. Я ваши селфи с Павловой в сети увидел», — хмыкнул Макс. «Точно. Мы ведь фотографировались с Дашей на вокзале. А она, значит, выложила это фото в сеть. Видимо, у девушки на меня серьезные планы, если она не скрывает наши отношения». «Мих, я чего хотел?» — вернул меня к разговору Фомин. «Мне на эти выходные увольнительную не дали, а бабуле помочь нужно. Можешь к ней заскочить на пару часов?» «Сделаю», — пообещал я и мысленно запланировал часа три времени перед отъездом. На самом деле у меня был плотный график. Вынести мусор, помочь матери по дому, теперь еще и просьбу Макса выполнить. А обратно ехать уже сегодня, чтобы завтра не торчать в переполненной маршрутке. И желательно выехать часов в пять, чтобы добираться не последним рейсом. Я решительно выбрался с кровати и отправился умываться. День обещает быть продуктивным, так что нечего валяться. «Миш, сходи в магазин», — попросила мать, которая встала еще раньше меня. Откопал в шкафу удобную авоську, составил список и отправился за покупками. Когда вернулся с магазина, на столе ждала полная тарелка блинов. Мать суетилась у плиты, а новые блинчики складывала в контейнер. «Миш, мой руки и садись завтракать. Я тебе блинчики с собой положу в общежитие, поешь и с ребятами поделишься». «Мам, да мы и так неплохо едим». «А домашней еды у вас нет. Еще возьми контейнер с голубцами и баночку кабачковой икры. Я от бабушки привезла. Все лучше магазинной». Чувствую, обратно я буду возвращаться с полными сумками еды. К бабушке Макса добрался только после обеда. Она жила в другой части города, и мне минут 15 пришлось ехать на маршрутке. Да, городок у нас небольшой. За полчаса можно весь проехать от начала и до самого выезда. «Мишенька, здравствуй!» — обрадовалась Клавдия Семеновна, когда увидела меня на пороге. «Максимчик говорил, что ты зайдешь». «Случилось у вас что?» «Ой, да, случилось. Что у нас у стариков может случиться? Сердце прихватит, да коммуналку повысит. А тут шторы постирать надумала. Снять-то я их сняла, а вот вернуть обратно никак. То Максим был дома, я бы его попросила. Но ведь он как поступил, ни разу с Ворошиловграда не приезжал еще». Действительно странно. Насколько я слышал, первый курс отпускали в увольнение буквально в каждые выходные. Но тут Меркулов не получил увольнительную, а Макс, оказывается, вообще еще ни разу не выходил из казармы. С тюлью я справился всего за полчаса, но пришлось еще прикрутить полочку, поменять лампочку в коридоре и перевесить зеркало. Благо, хоть крепления заранее были подготовлены, и мне не пришлось искать дрель. «Миша, прихвати Максиму еще пирожочков. Я там напекла с картошкой, с капустой и с горохом, как он любит. Тебе ведь несложно будет передать?» «Передам, Клавдия Семеновна, не волнуйтесь». На обратном пути я заскочил домой, переоделся и засобирался на автобус. Упакованная сумка с едой уже ждала меня у порога. Мама все-таки собрала внушительную передачу. «Миш, возьми с собой денег. Я положила на тумбочке». «Спасибо, ма, у меня есть». «Откуда?» — насторожилась мать. «Ты где-то работаешь?» «Миш, ты же знаешь, что учеба на первом месте. Я сейчас вернусь на работу, твое пособие и стипендия. «Не переживай, все в порядке», — поспешил я успокоить мать, пока она не надумала ничего плохого. «Просто некоторые предметы мне даются легче, чем остальным ребятам, и я помогаю им подтянуть знания за деньги. Конечно, получается меньше, чем у тебя на заводе, но на жизнь хватает». «Мой ты гений!» — похвалила мать и потрепала по голове. «Я всегда говорила, что тебе нужно идти в науку, а не в летчики. Видишь, с твоим умом получается и другим помогать, и самому зарабатывать. Только пообещай, что репетиторство не пойдет учебе во вред». «Обещаю», — с легкостью произнес я, потому как у меня были самые серьезные планы на будущее. До Ворошиловграда добирался на автобусе, а на вокзале пересел в маршрутку. Путешествовать с двумя сумками еще то занятие. Первым делом заскочил на пункт пропуска и передал посылку Максу. «Ты чего, бабулю, совсем забыл?» — набросился я на одноклассника. «Она говорит, что с поступления не заезжал». «Мих, все никак не выберусь», — посетовал Фомин. «Всего пару раз увольнительные давали, но я своими делами занимался. Спасибо, что выручил». «Знаю я твои дела», — отмахнулся я. «Держи пирожки и не забывай проведывать Клавдию Семеновну. Она же тебе вместо родителей была». Макс забрал передачку и умчался, пообещав следующее увольнение заглянуть домой. Но мне слабо в это верилось. В общагу вернулся уже с одной сумкой. Дотащил ее до кухни в нашем блоке и вывалил угощение на стол. «Парни, налетаем!» «Что с лицами?» Я смотрел хмурых Руслана и Тему и не понял, что случилось. Неужели за время моего отсутствия успели что-то натворить? «Мих, тут такое дело. В общем, у меня ноут накрылся. Мы хотели на твоем компьютере распечатать, но и ему пришла крышка. Одним словом, завтра мы в академию идем без распечаток».